Глава 64. Плавая в сладкой полудреме, чувствую запах Германа. Легкое касание к щеке, а затем невесомый поцелуй в лоб. С трудом разлепляю глаза и вижу сидящего у дивана на корточках Греховцева. «Ты чего днем спишь?» — улыбаясь, спрашивает шепотом. «Я уснула?» Опираюсь руками в мягкую обивку и принимаю вертикальное положение. Даже не помню как. Присела книжку почитать. Потом помню, что прилегла на диванную подушку, а как вырубила меня, не помню. Усевшись рядом, Герман укладывает меня так, что моя голова оказывается на моих коленях. «Полежи еще. Ты, по-моему, не проснулась». «Угу». «Действительно. Чувствую, что если закрою глаза, снова отключусь. Устроившись поудобнее, глажу ладонью его бедро. Он пропускает мои локоны сквозь пальцы». «Как день прошел?» «Нормально». Он работает в районной администрации штатным юристом. Устроился сам, игнорируя предложения отца и старые связи. Хорошо. А у тебя? Чем занималась? Я сегодня с папой встречалась. Он утром позвонил. И как? Тоже нормально. Проговариваю я, выводя пальцем узоры на его колене. О том, что отец был с ужасного похмелья и позвал меня, чтобы взять денег взаймы, решаю молчать. Неприятно, но разочарования я не чувствую. По-настоящему близкими мы с ним все равно не будем. Ищет новую работу. Помочь? Нет, он сказал сам справиться. Герман проводит подушечкой большого пальца вдоль скулы. Ласковым движением убирает с лица прядку волос. Глубоко вздыхает. Рай, выходи за меня. Сердце, сделав кувырок, ударяется о ребра. Замерев, я поднимаю на него взгляд. «Замуж?» «Замуж», — подтверждает он, серьезно глядя мне в глаза. «Чего тянуть? Я в своих чувствах уверен». «Я тоже». «Это значит, ты согласна?» Сажусь ровно и, закусив нижнюю губу, начинаю расчесывать волосы пальцами. Всегда так делаю, когда нервничаю. Внутри нарастает волнение, когда до меня наконец доходит смысл происходящего. «Герман мне предложение делает». «Ты чего молчишь? Сомневаешься?» «Нет. Нет, конечно, просто...» «Что?» «А мы не торопимся? Я еще маленькая для этого». Порочно изогнув губы, Герман демонстративно оглядывает меня с ног до головы и возвращает взгляд к лицу. «Вести себя в постели, как самая распутная девка, ты не маленькая. А замуж маленькая?» Я заливаюсь румянцем. Перед мысленным взором встает картинка, как вчера ночью я стояла голая на коленях и облизывала его член. Герман, похоже, тоже об этом вспомнил. Поправив бугор в брюках, лезет рукой в карман и достает красную бархатную коробочку. Приоткрыв рот и прижав обе ладони к груди, я, не мигая, смотрю, как он встает передо мной на одно колено и открывает крышечку. Сам немного волнуется, потому что, когда начинает говорить, его голос немного глохнет. «Рая, я люблю тебя всем сердцем. Я сильно перед тобой виноват, но очень хочу, чтобы ты стала моей женой». «О, Господи!» Выдыхаю тихо. «Ты выйдешь за меня замуж?» «Да, выйду. Я согласна». Несколько секунд мы просто смотрим друг к другу в глаза. Не знаю, что он видит в моих, но его полны необъятного счастья. Он мне даже колечком полюбоваться не дает. Стягивает за руки с дивана и впивается поцелуем. А следующим утром, проводив его на работу, я едва успеваю добежать до унитаза. Рвотные позывы меня мучают уже второе утро. Вчера я думала, что съела накануне несвежий творог, а сегодня... Сегодня даже не знаю, что и думать. Вернее, знаю, но при мысли об этом бросает в холодный пот. Я вполне могу оказаться беременной. Первые 3 дня после воссоединения мы с Германом вообще не предохранялись. И менструация где-то задерживается. Закусив кулак, тихонько скулю. Отдышавшись, заставляю себя проглотить нехитрый завтрак и иду в аптеку за тестом на беременность. Сильно волнуясь, заставляю себя открыть глаза и посмотреть на зажатый в моих пальцах белый пластик. Положительно. Беременность 4 недели. Чувствую, как по телу прокатывается слабость, а пол под ногами становится похожим на зыбучие пески. Подпираю спиной кафель в ванной и прячу лицо в руках. Что делать? Что теперь будет? Что с учебой? И главное, как отреагирует Герман? Да, он сделал предложение, но тема детей нами вообще никогда не поднималась. Какие дети? Мне всего 20. От закручивающейся внутри паники не могу найти себе места. Кружу бесцельно по квартире, заламывая руки, пытаюсь представить реакцию Германа. Через час не выдерживаю. Решаю набрать ему. Слышать его голос сейчас жизненно необходимо. «Герман, как дела?» «Нормально. Что-то случилось?» Тут же напрягается он. «Нет». Всхлипываю жалобно, чувствуя, что сейчас разревусь. «Рая». «Я просто соскучилась». «Да что случилось-то?» «Ничего, работай, не буду тебя отвлекать». «Вот дура». Отключаюсь и падаю в кресло. Из глаз соленым потоком льются слезы. Не знаю, что со мной, но эмоции через край. Мой рев прерывает появление Германа. Ворвавшись в квартиру, он застывает на пороге гостиной. «Что?» «Я... беременна!» Из-за застилающих глаз слез я почти не вижу его. Мутный силуэт, стремительно приблизившись, заключает меня в свои объятия. Судя по тому, как подрагивает его грудь, он смеется. «А ревешь-то чего?» Я быстро-быстро моргаю, всматриваюсь в его обычно строгое лицо и невольно копирую мимику, широко улыбаюсь. «Ты... что, рад?» Икнув, спрашиваю я. «Я счастлив». «Правда?» «Правда, коротышка. У нас теперь семья». Я прерывисто вздыхаю, начинаю растирать слезы по лицу и опомниться не успеваю, как оказываюсь у него на руках. «Рай! Ребенок, представляешь? Наш с тобой!» «А учеба?» «Успеешь еще? Ребенок важнее». Обнимаю крепкую шею и шмыгаю носом. «Страшно-то как! Я скоро стану мамой! Возьму на руки нашего с Германом ребеночка. Буду целовать пухлые щечки и сладкие пяточки». Зажмурившись, выпускаю новую порцию слез. «Гормоны!» Сиплю в оправдание. «Меня уже и по утрам тошнит». «Девочка моя мамочкой станет», — бормочет он хрипло, перед тем, как накрыть мои губы своими. «Мы справимся?» «А куда мы денемся?» Дождавшись, пока я окончательно успокоюсь, Герман звонит какой-то знакомой с просьбой, чтобы меня взяли на учет в хорошую клинику. Отвернувшись к окну, деловито говорит в телефон. «Моя невеста беременна». Закусив губы, я подхожу сзади и прижимаюсь к его спине. Обнимаю талию и трусь щекой между лопаток. «Люблю тебя», — шепчу тихо. «Теперь я уверена, у нас все получится».